На такие выпады меня давно научил реагировать Честертон. Когда христианство приравнивают к самым диким мифам, я не смеюсь, не ругаюсь и не выхожу из себя, а вежливо замечаю, что тождество нельзя считать полным. Честертон. Вечный человек. Что касается агрессивности, то именно господин Горчаков буквально набросился на меня с кулаками при нашей личной встрече, а на чьей стороне невежество, достаточно свидетельствует тот факт, что ни одной цитаты из Оригена в пользу учения о реинкарнации господин Горчаков в главе об Оригене не приводит. Примечание. За исключением одной придуманной, а потому и без всякого указания на источник. Конец примечания. Более того, он путается даже в названиях книг Оригена, объединяя два его труда в один. О молитве или увещевание к мученичеству. Горчаков, великий учитель. Совсем, наконец, изумительно звучит приписываемое Горчаковым Рериху уверение в том, будто Ориген был перевоплощением Христа. Там же. И это вопреки радикальному отмежеванию самого Оригена от любого пантеизма и человека Божия. Каждому человеку безопаснее всего на основании своего собственного разумения никого не считать Богом, кроме одного только Иисуса Христа. Против Цельса. По убеждению Оригена, именно язычники презирают истину и противоборствуют ей. Вообще впадают в заблуждение и так далеко заходят в нем, что желают самих себя считать богами, ангелами Божиими, демонами добрыми или героями, каковыми они будто бы делаются через превращение их человеческой души при исполненной добродетельной жизни. Против Цельса. О неогностической рериховской системе Ориген сказал бы, что ее сторонники призрачными доводами влекутся к самообоготворению. Против Цельса. Примечание. Надеюсь, я исполнил пожелание рериховцев, дав рекламу опусу главного редактора рериховской газеты «Знамя мир». Действительно, в декабре минувшего года господин Кураев зашел в помещение редакции газеты «Знамя мира». В книжном магазине редакции он приобрел книгу Горчакова «Великий учитель», видимо, для изливания очередной порции лжи, а значит, и рекламирования этого издания. От редакции, как диакон Кураев в «Знамя мира» ходил. В этой же статье есть такие суждения, которые вновь заставляют усомниться в том, способны ли рериховцы к спокойному диалогу и действительно ли им чужд дух агрессии. В моей книге «Сатанизм для интеллигенции» редакция говорит, что книгу эту мы с чувством большого омерзения к автору в свое время читали. Честно сказать, хорошего пинка за свои гнусные инсинуации он заслужил и в следующий раз обязательно получит. И леший бы с ним, с этим Кураевым, но нас в редакции удивило, что на встречах с ним присутствовали нередко и так называемые рериховцы. Но ни в Томске, ни в других местах что-то никто не пытался уличить этого служителя сатаны во лжи. Выходит, пинок и омерзение — это единственный способ контакта с несогласными, который признают рериховцы. Любая попытка трезвого диалога ими осуждается. Конец примечания. Не меньшая невежественность, если не предположить здесь прямой и сознательной лжи, стоит и за словами современной рериховки Дмитриевой. По ее версии, ни учение о карме, ни учение о перевоплощении не устраивали церковную элиту уже во времена Оригена. В 203 году Ориген с одобрения епископа Александрийского Деметриуса стал главой христианской школы и учил началом, то есть причинно-следственной связи, карме и предсуществованию души, перевоплощению во многих церквах Малой Азии. Молодой образованный священник завоевал искреннее уважение людей и такую известность, что епископы областей на соборе присвоили начинающему проповеднику высокий титул пресвитер, то есть учитель, выступающий в церкви. Прошло несколько лет, и другие епископы созвали новый собор и отобрали у Оригена данное ему звание пресвитера. Тогда 45-летний Ориген переехал в Палестину, колыбель христианства. Дмитриева. Карма в свете тайной доктрины.